Глава 7. Кратковременный объект моего внимания. Не более. Аарон. Сестра. Я знал, что примерно так и будет. Хорошо. Находясь во взвинченном состоянии, Вивьен, шагая из стороны в сторону, кивнула. Я побуду ей. Готова отыграть роль кого угодно, только бы ты как можно скорее разобрался с этим делом. Мы находились в каминной комнате. Как и обещала, Дракейна ждала меня здесь. И стоило только переступить порог, как я тут же встретился с ее пристальным взглядом карих глаз. «Ты...» — она смогла сказать лишь это. Столько обиды и переживаний было в глазах моей избранной, что на миг даже почувствовал себя виноватым, ведь заставлял ее пройти через все это. Ничего не было. Разорвав зрительный контакт, я прошел мимо, усаживаясь в свое излюбленное кресло. «Не было», — махнула Вивьен. «Ты не стал, но... почему?» Наша ситуация напоминала замкнутый круг, сотканный из ярости и негодования. Дракайна злилась, что я должен переспать с попаданкой, и также злилась, что я с ней не переспал. Как ни крути, все равно виноват. Я думала... Нет, понимаю, конечно, что она не я, и тебе сложно, — бормотала Вива. Но разве ты не воспользовался настойкой? Настойкой. Я и без нее бы, Лёлю. Сделав незаметно глубокий вдох, расслабленно откинулся в кресле, чуть хмурясь. Не злись, — тут же кинулась ко мне Вивьен, опускаясь рядом на колени. Я понимаю, что тебе и так нелегко, а тут я еще давлю, дура. Дракейна раскаянно покачала головой, заглядывая в мои глаза. Не получилось в этот раз, получится в следующий. Ничего страшного. Успокаивала она меня, даже не догадываясь об истинной причине. Знала бы она, страшно представить, что было бы. В следующий раз опять напугаем ее и все. Бормотала Вивьен, скользя пальчиками по моей ноге. Подобравшись к колену, она начала подниматься выше, с затаённым дыханием отслеживая мою реакцию, которая была красноречивее всяких слов. Не до конца успел успокоиться и выйти из того состояния, в которое меня ввела бесчувственная попаданка. А тут Вивьен еще огнем желания опалила. «Так нравится, как ты на меня реагируешь», — промурчала она. Сдвинув руку, Ви коснулась ширинки. Обжигающее пламя побежало по коже. Мне нужно было потушить его. Именно сейчас. Избавиться от запаха человеческой девушки, который до сих пор стоял в носу, приятно будоража фантазию. Резко подавшись вперед, я сжал запястье Вивьен, глаза которой хитро прищурились, а затем потянул ее на себя, усаживая сверху. Пышная юбка была задрана, а брюки расстегнуты. Не хотел ждать. Хотел именно сейчас. Впившись в податливо распахнутые губы, запустил пальцы в россыпь волос Дракейна, отмечая их мягкость. Язык напористо толкнулся внутрь, не встречая сопротивления, которого ни с того ни с сего захотелось. Но эти дурные мысли мгновенно улетучились из головы, когда Вивьен чуть приподнялась, а затем, направив меня, начала медленно садиться. Ее сладкий стон от постепенного проникновения окрасил наш поцелуй. Жадно впиваясь в губы избранной, сжал ее бедра и рывком насадил на себя. А затем начал двигаться сам, ускоряясь. Не было нежно и ласково, резко, глубоко, ненасытно. Дракейна вбирала меня в себя полностью, с силой вонзая когти в мои надплечья. Не знаю, что на меня нашло. Я будто озверел, врываясь в Вивьен до предела, желая еще и еще, снова и снова. Она стонала и извивалась, а я все никак не мог насытиться, неустанно толкаясь. Этот раз отличался от всех предыдущих, потому что Вивьен так не любила. Она предпочитала неспешно и ласково. И я до недавнего времени тоже. Но не сейчас. «Аарон!» задыхаясь, прошептала Дракайна, когда удовольствие накрыло ее с головой. «Подожди, я...» Но я не мог ждать. Уже почти достиг пика и останавливаться не собирался. Еще несколько движений, и мой мир рассыпался на миллионы осколков наслаждения. Вот только была одна проблема. Запах Лёли, ее аромат кожи и волос. Он до сих пор чувствовался, и это все больше не давало покоя. Зарылся носом в изгиб шеи Вивьен, дыхание которой было тяжелым. Вдох. Выдох. Пахло привычным и родным. Вроде отпустил. Чуть отстранившись, медленно набрал носом воздух, понимая, что да, действительно отпустил. Я чувствую только Вивьен, ту, кто останется со мной до конца жизни, а Лёля. Она лишь кратковременный объект моего внимания, не более.